Сформировать отряд за несколько часов. Кто бы сказал Алексею такое раньше, удивил несказанно. Но после эпопеи у переправы он теперь уже иначе смотрел на этот вопрос. Личный состав. Сбору по сосенке. Ничего, разбавим ими уже обстрелянных бойцов. Нехватка комсостава. Нет командира пулеметного взвода. Межу его поставим, пусть командует. Ну и что, что ефрейтор? Воевать-то умеет. Три пушки, и все разные. Значит, придумаем им на месте задачу, которую они там и будут решать в соответствии со своим калибром. Расчеты у них есть, так что хоть с этим головной боли не будет. Есть мины, но миномета нет. Точнее, есть, но калибр другой. Заберем мины с собой. В крайнем случае поступим, как раньше, со снарядами. Еда. Ну тут пусть Храмлюк шурует. Его царство. И все. Так просто. Сейчас. Это оказалась лишь малая часть всех вопросов, которые рухнули разом на голову капитана. Рухнули и закружили его в водовороте неожиданно встающих проблем и взаимоисключающих указаний самого разного рода. Порою ему казалось, что время внезапно затормозилось, словно желая доставить ему как можно больше неприятностей в каждую минуту. «Вот же, блин, проблема-то! Навалилось тут делов, и без вас-то тошно!» «Виноват, товарищ капитан, это, простите, вы мне?» Забывшись, Алексей произнес последние слова вслух. И теперь напротив него остановился, недоуменно вскинув брови, старший лейтенант в зеленой фуражке, пограничник. «Ох!» — смутился Ракутин. «Извините, товарищ старший лейтенант, это я не вам. Так вырвалось». «Бывает. Разрешите представиться? Старший лейтенант Воропаев прибыл в ваше распоряжение. Со мною 20 бойцов при 2 ручных пулеметах». «Отлично. Мне полковой комиссар про вас говорил. Но так скоро я никого и не ожидал. Вы в курсе дела?» «Отчасти. Как я понимаю, наша задача — проверка документов и фильтрация проходящих». «Верно. А то я с этим делом замотался совсем. Пойдемте, познакомлю вас с другими командирами». Как бы то ни было, но к 22 часам отряд уже был готов к выходу. Полковой комиссар прислал 6 грузовиков, к ним прицепили пушки и погрузили в кузова пулеметы и припасы, частично разместили бойцов. Впрочем же, предстояло проделать этот путь пешком. Правда, оставался шанс на то, что освободившиеся грузовики на обратном пути подбросят оставшихся красноармейцев. Худо-бедно, а 150 человек собрать удалось. И если все они без опоздания прибудут к месту, то это уже кое-что.